Глава 32. Грёбаные трусы, ненавижу. Поправляй их в воде и жалею о том, что так торопилась и не купила нормальный размер. Нет, в груди еще ничего так. А вот внизу, кто же знал, что попа выросла? Боюсь, вот-вот лопнут. Так боялась вылезти из бассейна. Но надо же было привлечь внимание Громова. Привлекла. Трусами маленькими. И теперь поправляю постоянно. Вот что с тобой делает Ярослава спешка. Но я так боялась не успеть. Как только Громов вышел за порог, взяла его ноутбук. Хотела посмотреть фильм, может поиграть. А в итоге наткнулась на переписку с его другом. Договорились встретиться в бассейне. А мне, как назло, захотелось поплавать. И я следом собралась. Купальника не было. Пришлось заезжать и покупать. И зря дура не примерила. Зато как весело. Глаза Эмина стоили того. Взгляда не мог оторвать от тела. Извращенец озабоченный. Я же вижу, как он реагирует на мое тело. Немного непривычно, но приятно. Будь на его месте другой человек, я бы не играла с ним, послав куда подальше. Но меня постоянно тянет что-то вытворить. Спасибо его другу, что подбил Громова оставить меня. Теперь довольно плаваю в бассейне и думаю, как бы насолить Эмину. Но все отходит на задний план, когда наслаждаюсь временем и водичкой, и коктейлем, который бармен приносит из бара. Ух ты, я не заказывала. Как зовут? Присаживается на бортик, озираясь по сторонам. За счет заведения? Ого, вот оно как. Ярослава! Протягиваю ему ладонь. Он дотрагивается до нее пальцами, а затем вручает мне коктейль. А тебя? Глеб, познакомимся? Ну, даже не знаю. Неожиданно рядом с ним вырастает тень, а взявшийся из ниоткуда рука хватает за футболку. Она не знакомится. Злой тон мигом отрывает бармена от бортика, как и массивная ладонь. Парень встает, выпрямляется и, перепугавшись, убегает, посматривая на Эмина. Ну ты чего? Возмущенно пыхчу, наблюдая за пареньком, скрывающимся в служебном помещении. Ничего, такой был красивый. Но не то. Нет у него энергетики привлекающей. Не сексуален, еще мой ровесник. А с ними у меня не складывается. Нормальный же был. По статусу не положено. Гаркает на меня. Недовольно скрещиваю руки на груди. Смотрю на него снизу вверх и чувствую себя таракашкой. Особенно, когда он такой большой в полный рост. Или содержать его хочешь? Боже мой. Закатываю глаза. Обхватываю трубочку губами и, попивая, держусь на воде. Громов недовольно цокает и возвращается на свое насиженное место. Скоро задницу сотрет на шезлонге сидеть. Чего купаться не идет? Зануда. Бултыхаю ножками и играю с язычком с трубочкой. Благо никто не видит. Смотри, не утони. Вдруг раздается рядом. Перевожу все внимание на мужчину, который заступился за меня перед Громовым. Его ровесник вроде симпатичный. Но не привлекает абсолютно. Взгляд все равно скользит на Громова. Всех сравниваю с ним. Вот почему вокруг столько классных мужиков, а меня все равно тянет к моему опекуну. Сравниваю с ним и думаю о том, что бы сказал он в такой ситуации. Судя по направленному на нас взгляду, сказал бы, что его друг слишком старый для меня. Сразу понимаю, нужно держаться подальше от мужского пола. Ему никто не угодит. Ставлю стакан на бортик и отталкиваюсь от него. Плыву на середину. Перед этим не забываю улыбнуться другу Громова. Устраиваюсь в уютном местечке. Ложусь на спину и спокойно плыву на воде. Пока не ощущаю на своей талии ладонь. Распахиваю глаза. Ноги тянутся вниз, чтобы от страха не опустить голову в воду. Хоть и бассейн, но боюсь я утонуть. Не бойся, ягоза, не утоплю. Знакомый насмешливый голос ничуть не расслабляет. Он меня обманывает, потому что через несколько секунд топит меня, уходит вместе со мной под воду, а я вырываюсь от недостатка воздуха из-за сильной, почти бетонной хватки. Выбираюсь наружу, глотаю кислорода и снова ныряю под воду. Уже решительно и самостоятельно. Ну, Громов. Пытаюсь снять с него шорты. Они у него свободные, короткие. А под ними боксеры. Решаю спереть хотя бы шорты. Но максимум, что удалось сделать, своровать шнурок. Раздосадованное всплываю вверх. Так и доверяй мужикам. Плююсь водой по тихий смешок вслед уплывшего мужчины. Варвар какой-то. И чего хотел? Убить меня, что ли? А если бы я захлебнулась? Проблем у меня было бы меньше. Округляю от шока глаза. Чего? Что слышала? Вся его игривость вмиг пропадает. Еще раз с мужиком увижу, ты из дома выйдешь тогда, когда срок исполнится. Да кто его укусил? Ладно. Недовольно отворачиваюсь и назло ему вылезаю из бассейна, проклиная эти трусы еще 300 раз. Хватаю свой коктейль, сажусь на шезлонг, обсыхаю и понимаю, как тут скучно. Вот что делать, а? Мне даже общаться с другими нельзя. А мне социум нужен. Поеду я все же к друзьям. Они как раз в клубе каком-то сидят. Я чуть-чуть потанцую, а опекун даже не узнает об этом. Напоследок сигаю в бассейн. Да, я целых полчаса сидела, высыхала. А под конец от души сделала бомбочку, облив Эмина по пояс. А теперь, довольная и налегке, иду до раздевалки. Я где-то потеряла свое полотенце. И мне срочно нужно принять горячий душ, чтобы согреться. Не успеваю дойти до помещения, как из открытой двери выходит друг Эмина, с которым, кажется, мне тоже общаться нельзя. Но я все равно улыбаюсь ему. А он принимает это за намек. Идет мне навстречу. Блин, у меня время поджимает. Накупалась? Спрашивает по-доброму. Вроде милый дядька. Если бы не взгляд. Я такой 1000 раз на себе видела. И порой даже у опекуна своего замечаю. Кричит об одном. Трахнуть хочет. Ага. Отвечаю безучастно, не поддерживая диалог. Пора. Пойду, пожалуй. Не буду мешать дяде Эмину отдыхать. Внезапно перетянутый трусами зад начинает дышать. Становится так легко, свободно, что я не сразу понимаю, в чем дело. Взгляд устремляется вниз, на висящую впереди тряпочку. Пипец, это что? Что такое? Ты резко переменилась в лице. Поднимаю взгляд вверх, вспоминая о мужчине. Он опускает голову, и я обхватываю его лицо ладонями и притягиваю за собой к стене, чтобы ничего не увидел. А у меня зад голый. А если двинусь, то и розочка моя станет достоянием общественности. Как они лопнули, черт возьми. У меня проблемы. Вдруг выдаю. Не смотрите вниз, пожалуйста. Почему? Хмурится. Мне теперь жутко хочется. Если не хотите, чтобы ваш друг отвинтил вам голову. Кидая угрозу, вспоминая Громова. То лучше не надо. Чего же делать теперь? Посматриваю на мужчину. У него ни полотенца, ничего. И как мне дойти до раздевалки, чтобы никто ничего не увидел? Крабиком вместе с мужчиной? Он явно меня не поймет. Мне только один человек может помочь. Всегда помогал и тут тоже. Выглядываю из-за плеча мужчины. Ищу Эмина взглядом. И не знаю, радоваться ли, что я нашла его, поскольку убивающий взгляд, направленный в нашу сторону, не говорит ни о чем хорошем.